После чего он решительно взял мобильный и набрал номер. «Это счетчик. Наше с вами сотрудничество невозможно». «Что значит «невозможно»?» – возмутился голос на другом конце. «Это значит, что работать против тени я не буду. Корпорация готова обеспечить. Как она обеспечивает, я уже видел. Нет, я этим заниматься не буду. Тебе заплатили. Вернусь неустойкой. Жизнь дороже», – сообщил счетчик, бросая трубку. Глава 9. Глория отправилась в квартиру. Все же она не до конца пришла в себя, а я возился аж по двум направлениям, с ремонтом Келифа, хотя, если на чистоту, то половину надо было делать с нуля, и с тиражированием паучков, и обдумывал ситуацию со своей супругой. Честно говоря, когда я поймал падающую девицу, первое желание было ее выпороть, ну, не сразу, а после того, как подлечить, и без всякого эротического подтекста, просто ситуация, когда она вляпывается в смертельные неприятности с разницей в день, при том, что до этого действовала достаточно успешно и без критических ситуаций, ну почти. В общем, первое, что пришло в голову, у девицы немного поплыло ощущение реальности, в плане того, что стало воспринимать мой дом как дом с большой буквы, а меня, как доброго фея, спасителя и опекуна, утратила бдительность и рассудительность и теперь прет, как танк, думая, что Марк прикроет. Но уже в дороге до дома я понял, что рассуждение не вполне корректно. Полагаться на мое появление было крайним идиотизмом с ее стороны, а идиоткой Глория точно не была. Возможно, в некоторой степени мое наличие и притупило бдительность и осторожность, но в не настолько критичной, как мне показалось сначала. Ну а когда была открыта причина, по которой она столкнулась с этими одаренными, я полностью перестал возлагать вину на ее неосторожность. Понятно, что от подставы может быть застрахован только тот, кто просто ни с кем не общается и не ведет дела, а то, что она вляпалась в ловушку с одаренными, ну, тут у нее способов понять, до нападения, вообще не было. Кстати, похоже, это происшествие ей немного вправило мозги на тему обладателей дара, а то ведь и вправду считала, что главное, пушка побольше, а нужно, пушка побольше, позиция получше, защита попрочнее, и многое еще. И защита от одаренных. Мне, Глории, сержанту Бобику, стае много кому, в общем. Но пока надо наполнить гараж техроботами-паучками. Марк, а управление этой ордой арахнидов вы думаете сделать автономным? Внезапно появилась Икси, заглядывая мне за плечо. Совершенно показушный жест, она имела данные со всех камер и терминалов. Но, с другой стороны, вполне неплохой способ показать заинтересованность. Думал, да, а у тебя есть идеи получше, только учти, в безоговорочное подчинение тебе я их не отдам, открутишь еще что-нибудь полезное и сожрешь, вы мне долго будете поминать этот глупый эскин, да, жестокий вы человек, Марк, но брать под управление тысячи модулей с настолько рутинными и тривиальными задачами мне неинтересно и скучно, я хотела предложить создать отдельный кластер под техроботов, как и со стаей. «Слушай, а что вы вообще там накрутили?» – заинтересовался я. «В общем, я представляю, но время прошло и на детали не было времени. Но сержант Бобик явно несколько большие, чем робот под твоим управлением». «Давно», – фыркнул Икси. «Я у Рукожа понабрала управляющих программ, потом сама доработала. И сейчас, с увеличением мощностей, смотрите». И показала. Для начала выходило, что стая, ну и Бобик, имели свой, отдельный замкнутый кластер, где автономно, скажем так, обитали, обучаясь и принимая коллективные решения. В рамках программ, безусловные императивы подчинения и полезности были базовыми свойствами программной оболочки кластера. Но в целом выходило, что стая, действительно стая, с интеллектом отдельной особи уровня умной собаки, а то и не слишком умного шимпанзе. Бобик же приближался к уровню десятилетнего ребенка, не капризами и прочим подобным, как понятно, а уровнем обработки информации. Реально очень умный пес вышел. Ну и предложение Икси имело смысл. Создать отдельный управляющий вычислительный кластер. И, кстати, тут я скорее дам фору Рукожапу, задумался я. Да Икси, кстати говоря, потому что данные кластеры можно рассматривать как программную среду. И это будет верно. Вот только одновременно это и сознание. Моя сфера, как менталиста. И поработать с ней будет интересно, несмотря на специфику. Точнее, интересно как раз из-за этой специфики. Так что повозился и с этим, параллельно с Келифом. А вечером выпустил первую партию паучков в гараж. Собственно, тут они займутся тем, ради чего изначально придумывались. можно сказать, что гараж, тестовый космолет, и направился домой, где отдал килив Глории. Никакой оптимизации не проводил, да и надо бы еще поработать. У меня просто не было всей нужной номенклатуры деталей и расходников, Глория, сообщил я. Он не хуже, чем когда был, когда ты пришла ко мне впервые, даже лучше. Но рекомендую навестить меня через 3 дня, как раз смогу довести заплатку до ума, так что она перестанет быть заплаткой. Понятно, прогоняешь, ехидно прищурилась Глория. Могу купить тебе квартиру на этаже, пожал я плечами. Спасибо, Марк, ты очень щедрый и заботливый, с обидой, в эмоциях выдала она, покидая квартиру. Женщины, вздохнул я, с нехорошим предчувствием, что моя дальнейшая жизнь может пройти под этой фразой, как под девизом. Впрочем, это я преувеличиваю, думал я, ужиная и заваливаясь спать. А наутро ко мне завалился Федя. Марк, слушай, у меня к тебе дело, нахмуренно сообщил он. Что такое? Да твои пауки. Я вчера слышу под столом ляск, а там, десятки. Ну да, они познакомятся с рабочим пространством, будут чинить по мелочи, да и мусор убирать. То есть они будут везде. Ну да, и чего ты так разволновался? Много их не будет, пробежит один другой. Ужас, передернулся Федя. Нет, если один другой еще ладно. Все же они железные, явно успокаивая себя, сказал он. А я и не знал, что у тебя арахнофобия, уже на пути в гараж сказал я. У меня нет арахнофобии, просто не люблю пауков. Да, а что он на тебе делает? Поинтересовался я, указывая на внушительного паука на плече Феди. Где? А-а-а, сгинь, тварь, заподпрыгивал уважаемый атаман банды гаражных. Не обижай тварюшку, снял я паука с беспокойного пациента. И откуда он на тебе? Спрятался, подлец. Мстительно проводил траекторию полета паука взглядом Федька. Представляешь, Марк, 3-й день он меня буквально терроризировал. И как же? Стараясь не смеяться, уточнил я. В итоге не выдержал и рассмеялся. История выходила действительно смешной. 2 дня Федя ставил дома завтрак на стол, уходил умываться. Возвращался и видел паука, лакомящегося яичницей с беконом. Первый день паук просто убежал. Второй раз Федя мужественно смахнул его и даже искал, заботясь о своем пропитании. Ну и на 3-й вернулся со свернутым журналом. Перебил, хех, всю посуду, лишился завтрака. И думал, что избавился от паука, занявшего стратегическую позицию у него на плече. И ничего смешного. Скорбно взглянул на меня друг, но не выдержал и сам хихикнул. Ну сейчас, смешно. Правда, не очень люблю этих тварей, сообщил он. Пропишу в программе, чтоб поменьше попадались тебе на глаза, пожал плечами я. Они и вправду нужны, Федь. Хозяйство расширяется, рук не хватает. Понимаю, кивнул он. Заходим мы в гараж и видим такую картину. Андрюха возится с двигателем, то ли чинит, то ли перебирает. А рядом с ним стоит паучок, переминается с одной металлической ноги на другую. Прокладку бы на 1,5 дюйма, говорит Андрей, и тут паучок срывается, подбегает к чемодану и бежит к Андрею с названным расходником. Угу, взял автомеханик прокладку, и еще ключ на 12. Паучок опять сорвался, и уже помедленнее, но притащил Андрею здоровенный гаечный ключ. Нет, ну какой ты все-таки молодец, умилился Андрей, похлопав ладонью по паучку. Видишь, Федь, полезные, указал я на очевидный факт. Полезные, полезные, буркнул Федя. Только чтоб у меня их было поменьше, рявкнул он и ускакал в свой кабинет. Бункер координации совместных операций проекта «Феникс», зал совещаний, Нижний город, Новгород. В просторном зале сидело несколько десятков человек, представителей разных корпораций. Огромный голографический монитор над столом для совещаний выдавал схемы, графики, статистику, подтверждающие слова очередного докладчика. И доклады были совсем не радужными, как и лица корпорантов. Планы не воплощались, задержки, препятствия, потери. Часть корпораций вообще покинула картель, непонятно, временно или совсем. В целом, динамика не радовала. «Хочу отметить, господа», – высказался менеджер силовых операций картеля Мстислав, непосредственно руководящий безопасностью проекта в Нижнем, «что на текущий момент, несмотря на общую не слишком отрадную картину, у нас есть не до конца реализованные активы. Те же наемники пока не проявили себя в должной мере. А что делают эти бездельники?» Послышался возмущенный крик. «На данный момент интегрируются, обустраиваются. Но моя служба их поторопит. Это прекрасно, Но даже при стопроцентной эффективности этого актива наши аналитики дают неблагоприятный прогноз. Мы топчемся на месте, а в некоторых местах теряем технику и уже подконтрольные территории. Наемники должны привести нижний к бунту, но если у нас не будет территорий, какой нам с этого прок? Совет картеля об этом подумал, вдруг подал голос сидящий вне стола и освещения человек, на скамье, где сидели секретари и консультанты. «Приветствую, господа!» Присутствующие негромко зашептались, но поприветствовали появившегося Павла Лукича, а именно он почтил своим присутствием общее совещание. Этот высокопоставленный служащий картеля редко покидал подземный бункер под Новгородом, да и в обязанности его входил не только проект «Феникс», и присутствие на совещании подчеркивало важность и значимость вопроса. Как, впрочем, и упоминание совета картеля, глав корпораций, по сути, и являющихся основателями и владельцами данной организации. Так вот, господа, сроки освоения территорий, убытки и прочие упомянутые вами моменты не слишком понравились совету, но они понимают объективные сложности, вставшие перед вами. Так что принято решение провести испытание системы «Трепет» в Нижнем городе, с некоторым ехидством озвучил он, что вызвало массу негромких разговоров, причем, судя по ним, больше половины присутствующих просто не знали, о чем говорил Павел Лукич. Некоторые из вас не в курсе этой разработки картеля, в нее в той или иной мере вложились все участники. Но в силу сложившихся обстоятельств все присутствующие будут посвящены в некоторые, достаточные на их уровне детали, сообщил Павел Лукич. И на гигантской голограмме замелькала презентация, явно урезанная, без технических деталей. А среди присутствующих повисла тишина, потому что данная разработка была одним из немногих вещей, за которые империя безоговорочно уничтожала обладателей. Оружие массового поражения стратегического значения. Такие разработки могли вестись только в имперских кузнях или в корпорациях по прямому заказу империи. И, поскольку корпоративный отбор не оставил глупцов среди присутствующих, все понимали, заказом империи в данной разработке и не пахнет. Впрочем, кричать о нарушении имперских законов никто не стал, несмотря на напряжение и осознание опасности, рыльце в пушку было у всех присутствующих, а на голограмме было представлено тектоническое оружие. Генератор, вызывающий микроколебания почвы в радиусе сотни километров от своего пребывания, причем сам по себе, не будучи эпицентром, а используя эффект резонанса. И хотя колебания были микроскопическими, описываемая частота и сила позволяла разрушать здания, устраивать разломы почвы. В общем, имитировать природное землетрясение весьма ощутимой магнитуды. Прототип тряски – весьма впечатляющая вещь, но как он поможет, начал было высказываться один из присутствующих, но был перебит громким смехом от полного представителя Коршуна. Если кто-то не понял, мы просто расчистим от отребья целые районы. В живых они, в большинстве своем, останутся. Но дома будут разрушены. А мы, Павел Лукич, не откажитесь объяснить. Не откажусь. Совет поручит подготовиться к применению тряски и начать форсированную застройку областей с руинами. Более того, на последнем он хмыкнул, заселять местное отребье в свежеотстроенные дома. Не просто так, разумеется. И началось деловитое обсуждение. План выходил почти идеальным. Мало того, что помимо домов для отребья, которые вынужденно подпишут контракты с корпорациями, будет строиться и полезная инфраструктура. Так еще и имперские службы вместо того, чтобы мешать работать, будут оказывать содействие, у них просто не останется выбора. Маленький нюанс, господа, все прекрасно, но данный агрегат, насколько я понял, имитирует землетрясение, вдруг спросил довольно молодой представитель корпорации. Правильно, благодушно кивнул ему Павел Лукич. Я не хочу показаться пессимистом, господа, но мы находимся в Новгороде, и на моей памяти тут не было землетрясений, может, кто-то постарше упомнит, иронично спросил этот человек, но его остроумие не нашло должного отклика, а взгляды на него были насмешливыми и ироничными. Наконец, через минуту один из присутствующих коротко бросил ему: «Свалка». В общем-то, этим можно было объяснить очень многое. На свалке регулярно происходили взрывы, выбросы ядовитых веществ, даже аномальные излучения, чуть ли не пространственно-временные искажения, хотя последнее предполагалось байками. За многие годы на свалке оказалось столько всего, что на нее можно было списать не только землетрясение. Дальше подобные вопросы не обсуждались, а совещание перешло к решению самого важного корпоративного вопроса. Кому достанется наиболее аппетитный кусок пирога развалин Нижнего? Сижу я в мастерской, вожусь с моделями теплоотводных механизмов. Для космолета, где это важно, и не сказать, чтобы просто. Кто-то, видимо, в автомастерской, занимается какой-то хренотенью, но не слишком мешает, так что особого внимания я не обращал. И тут появляется Икси. «Марк, а чем это вы занимаетесь?» «Как будто ты не знаешь», — фыркнул я. «Про охладительные элементы, знаю, но больше ничем, а к чему ты?» Отвлекся я от работы, и, наконец, понял, тряска слишком сильная и продолжительная, чтобы ее источник был в автомастерской. «А что это вообще творится?» Озадачился я. «Насколько я могу судить по базам, землетрясение, Марк, но место у нас не слишком подходящее для этого», — мягко сказано, — фыркнул я. «Впрочем, вроде не критично, а гараж выдержит гораздо более сильную тряску. И да, Икси, никаких экспериментов, способных вызвать подобное, я не провожу». «Понятно, Марк», — выдала Искин и пропала. Я похмыкал на ее реакцию и вернулся к работе. «Тряска действительно ерундовая, а дело интересное». И тут в дверь мастерской раздается громовой удар, и вваливаются, понимаешь, Федя, Кирпич, Андрей, и Федька, в лучших театральных традициях, выдает. «Ты что творишь, Марк?» И эти туда же, закатил глаза я. «Что, если что-то случилось?» «Виноват Марк». «Не что-то, а трахучая непонятная хрень», ответил Кирпич, под кивки остальных. «Высказал бы я вам все, что думаю о ваших обобщениях, но мне не до того. И вообще лень», отрезал я. «И если вы про тряску, то вопрос не ко мне, а к природе». «Точно не ты, Марк, Федь достал. И вообще, чего вы дергаетесь-то?» «Трясет не сильно, гараж выдержит в 10 раз большее. Учитывая, сколько денег и труда вложено, не удивлюсь, что выдержит», — пожал плечами Федя. «А дергаемся мы потому, Марк, что трясет везде, а не везде гараж», — сообщил он. «Ну и свалили эти деятели». А я уже всерьез отвлекся от работы и задумался. Как ни парадоксально, но Федя прав. Гараж, к сожалению, не везде. Дом Кузнецовых, например, эти толчки точно выдержит. Но совершенно не факт, что выдержат многие и многие дома нашего района. И вообще, если источник колебаний — свалка, интересно, что там такое шатает мою мастерскую и ее окрестности. Вообще, хорошо, что я пока не стал расширять комплекс вверх. По планам, на месте гаража и вокруг него должен вырасти 15-этажный производственно-исследовательский комплекс. Но не будучи дураком, я учился на чужих ошибках, даже если сам ими же пользовался. Так что ситуация с панацеей вынудила меня внести некоторые коррективы в строительство. Не рост вверх, а укрепление и расширение подземной части. Вообще, в идеале, готовый комплекс должен выдерживать авиационную бомбардировку, несколько десятков прямых попаданий. Но толку от этого, если он упадет или провалится. Но все это хорошо, а вот разрушение домов и инфраструктуры контролируемых территорий не очень. Икси, понаблюдай и проанализируй, сколько будет шатать, и где эпицентр этих колебаний. Если свалка, локализуй, по возможности, место. Хорошо, Марк, думал было вернуться к работе, но через пару минут появляется Икси. Марк, я собрала данные с камеры датчиков. Это не природное явление. 80% так и есть, причем без датчиков. 76%, с вашего позволения. Позволяю, я округлил. И где эпицентр? Не знаю, Марк. Не понял, удивился я. Смотрите, вывела она на терминал схему Нижнего, по которой с весьма и весьма ощутимой скоростью двигалась вибрационная волна, взад-вперед, с амплитудой в несколько секунд. То есть она накрывала весь Нижний, частично выбираясь за пределы городской черты. Но, во-первых, она не затрагивала территории корпораций, а, во-вторых, она не покидала пределов Нижнего, не затрагивая даже КПП. Так, понятно, что корпораты что-то мутят, но, говоришь, нет вообще никакой точки локализации. Именно так, непонятненько, протянул я, прикинул и выдал. Так, Икси, ищи аномалии, любые, во всех возможных диапазонах, влажность, М-излучение и прочее. В то, что это свалка, не верю, слишком локализованное воздействие. Очевидно, что корпораты, не менее очевидно, что на территории Нижнего. За такие шалости им империя ноги оторвет. По самую голову, именно так, ищу, Марк. Еще через минуту она сообщила две новости, неприятную и наоборот. Неприятная заключалась в том, что началось обрушение зданий, в том числе и в зоне нашего контроля. А вот приятная была в том, что нашлась аномальная зона, область в стороне от владений корпоратов, в старых развалинах и без всяких землетрясений. Аномальность же заключалась в том, что в данной области фиксировался довольно громкий ультразвук, причем на границе, а частично за гранью гиперзвука, рассеиваясь из-за поглощения воздухом. И вот как-то это было совсем нетипично, да и для людей не слишком приятно, если бы они в этих развалинах были. Так, направляй туда. Хотя, наверное, протестируем наш кошмар Феди. Квадропаука, его самого, хмыкнул я. Квадропаук был этаким экспериментальным образцом пауков, появившимся исключительно из-за того, что у меня были материалы, спертые у снабжения карателей. Прототип управляющего паука, уже не обслуживающий, а полноценно ремонтный робот, больше паука раза в два, и имеющий, согласно названию, 32 ноги, на ступенчатом ромбообразном теле. Понятия верхняя-нижняя часть для этого робота не существовало, а ногами в каждый конкретный момент были только 8 манипуляторов. Остальные либо использовали сменное оборудование, либо еще что-то делали, типа самотехобслуживались. И количество сенсоров и инструментов данного робота было весьма впечатляющим. И, что самое главное, за счет уникальных материалов, он вполне сможет подойти к источнику вибраций. Потому что, судя по диапазону, у остальных роботов с этим будут проблемы вплоть до уничтожения. Но жил квадропаук в контейнере в мастерской. Видок у него был чертовски приятен инженерному взгляду. Но у гаражных мог вызвать истерики. А про Федю можно и не говорить. Хватало того, что его неофициальное название было «Федин кошмар». «Зови пару гончих стаи», – распорядился я, тестируя и активируя квадропаука, засветившегося индикаторами и защелкавшего манипуляторами. А гончими были наиболее легкие, но оптимизированные под скоростное перемещение робопсы. Пара в любом случае понадобится, квадропаук тяжел, да и лишнее оборудование будет не лишним. Предлагаю направить еще десяток паучков, Марк, озвучил Икси. Разумно. В эпицентре они могут сломаться, но даже без похода к нему может найтись дело. Я так и рассудила. Правильно сделала. И через пару минут пара гончих, облепленная паучками и с контейнерами оборудования, рванула к аномальной зоне. А я направился к терминалу, надевая шлем виртуальной реальности, который выполнял, в данном случае, роль терминала управления квадропауком. Так-то думалка у него вполне неплоха, но пригляд будет не лишним. Через полчаса квадропаук семенил по руинам, а еще через пару минут мы выяснили, что источник колебаний – под землей. Проникнув в подземку через отдаленный люк, квадропаук наткнулся на здоровенную, 2 метров высоты, 3 диаметров хрень, точнее, генератор колебаний, со множеством внутренних роторов, излучателей. Чертовски сложная, чертовски дорогая и довольно эффективная махина. Такс, простым паукам лучше рядом не сновать, оценил я состояние окружающего генератор пространства. Икси, как тебе решение, которое используется тут для создания вибрационной волны? Мне в голову такое не приходило, довольно кисло сообщил Искин. Мне тоже, Икси. Дело в том, что для создания волн на удалении от себя этот механизм использовал эффект резонанса и противофазных колебаний. То есть волна состояла из множества точек вибраций, которые данный механизм прекрасно позиционировал, и мог перемещать не менее, чем на 50 километров. Но дело даже не только в самом решении. Сам механизм гениален, признал я, отдавая команду квадропауку делать фото и видеозаписи с замерами фона и выкладками соответствия его работы и колебаний на поверхности. Понятно, что это не доказательство, но весьма весомое подозрение для имперских служб. Так что записи оказались на моем терминале, а чуть позже Икси направила их в сетевое пространство, на форумы, новостным агентствам, в управление техкоммуникаций, жандармерии и даже в градоуправление Новгорода. А я вот пристально вглядывался в почти незаметный провод, отходящий от генератора. И это было точно не питание, генератор явно был на аккумуляторном самообеспечении. А значит, хотите отследить, куда он ведет? Поинтересовалась Икси, но тут же сама себя поправила. Нет, там, скорее всего, охрана, провод ведет к ретранслятору вне деструктивной зоны генератора. Скорее всего, так, согласился я, в очередной раз себе напомнив, что Икси, мое несколько своеобразное, и в некоторой степени искаженное отражение, а значит вклиниться в командную линию через кабель. Угу, согласился я, отдав квадропауку команду и сам корректируя вскрытие изоляции. Икси, свяжись с Рукожопом, выдели ему канал связи. Это больше в его компетенции. В принципе, я мог бы и сам теоретически, но точно дольше Артемия. Да и возможно, у меня ничего не получилось бы. У Рукожопа же вероятность не получилось близилась к нулю, будучи меньше процента. И вообще, я, конечно, немного разбираюсь, да и учусь. Но инженеру-капитану космолета и без программирования будет, чем заняться. Как минимум, отдавать команду программисту. «Марк, а что мне с этим делать?» – уточнил получивший канал связи через квадропаука Рукожоп. «Попробовать получить команды управления, дешифровать. Ну в общем, все, что получится, не давая понять про нашу врезку. Понял, работаю». А вот через 10 минут только шлем удержал меня от чувствительного удара нижней челюстью по собственной груди. «Это тай молодец какой Рукожоп. Просто завалил меня данными. Там управляющий терминал, Марк, единственный, который имеет возможность управления объектом, очень сложное, динамически меняющееся в реальном времени криптование. Но ты вскрыл. Не совсем. Я его узнал. Вы подключены через проводную сеть, с транслятором и дешифратором. А от проникновения изнутри он не защищен. Дошло до меня. Именно. Так что я просто скопировал содержимое всех ячеек памяти терминала. Могу создать на их основе виртуальную машину. Не нужно. Мне нужны данные, а не способ их организации. И да, молодец, Артемий. Премию сегодня ты заработал. Хорошо, Марк. И стал просматривать данные. Похоже, этот терминал был не только управляющим, но и справочным по прототипу геодезического оружия «Тряска». Там даже чертежи и технические схемы были, что просто праздник какой-то. Но главное, я понял, что данное оружие настроено на трехчасовые циклы, с плавающими промежутками между ними, аж на целую неделю. Это как нижнего только гараж и останется, уроды такие. Ну и получил коды управления этой тряской, и переменные, используемые для наведения. Единственное, что жаль, не получится спереть это чудо инженерной мысли. Но чертежи есть, а если не удастся спереть полностью, хотя бы подкорчиваю все, что осилит паучки. Уникальных материалов в этом механизме центнеры. Можно, конечно, сказать, что подставлять им перцем и переть, не слишком разумно. Но анализ показал, что такой подход просто не сработает. Карпы в любом случае успеют к тряске быстрее, спрячут или уничтожат, так что, Икси, всю стаю к объекту. Полсотни паучков, и центнер взрывчатки в груз. Делаю, Марк, а сейчас сделаю и я, недобро улыбнулся я, и стал менять позиционирование работы тряски. До резиденции императора она, конечно, не дотянется, да и это было бы явным перебором. А вот до площади Вече, с генштабом, резиденцией городского головы, с кучей представительств канцелярии. Ну, в общем, центра и сердца империи в Новгороде, дотянется прекрасно. Вот пусть и побегают корпораты, а империя подумает, кого пускать и какими полномочиями наделять всяких уродов. Ну или не подумает. В общем-то, для меня разницы между погибшими и лишенными крова жителями Нижнего и бюрократами империи, которым на это было наплевать, никакой. Да и смертей, скорее всего, не будет. Через четверть часа началась следующая волна вибраций, но на Нижнем, как понятно, она не отразилась. А судорожные попытки через терминал вырубить тряску, естественно, были заблокированы. А вот через несколько минут сенсоры показали, что по тоннелю идут люди. И на миг я даже не поверил, да, одетые в защитные костюмы, но вибрации вокруг генератора эти костюмы, расплюнуть, но идут. Падают, умирают и вслед им идут следующие. Уродские корпораты, не сплюнул я только потому, что был в шлеме. Совершенно мудацкий подход, в кризисной ситуации, зная, что шансов практически нет, гнать людей на убой, в надежде авось поможет. А не поможет, не жалко. Нет, точно уроды. Даже если эти смертники, добровольцы, в чем я сильно сомневаюсь. Площадь Вече, здание генерального штаба его императорского величества вооруженных сил, верхний город, Новгород. Генерал-фельдмаршал императорских вооруженных сил сидел с подергивающимися руками и веком и смотрел на множащиеся доклады о повреждениях и разрушениях генерального штаба. И не только, стратегические склады, исследовательские полигоны, фактически небольшой город под генеральным штабом также переживал не лучшие времена. И многие бы сказали, впал в ступор, опустил руки. Но это было не так, старый вояка отдал все необходимые распоряжения, а сейчас просто ничего не мог сделать, кроме как смотреть на разрушения, или объявить эвакуацию, что на текущий момент было немыслимо. Но сам факт того, что клятое землетрясение происходило и чувствовалось, было немыслимым не меньше. Центр литосферной плиты, древний, стабильный, даже не будучи специалистом, генерал-фельдмаршал понимал, что землетрясение в Новгороде возможно только в случае нарушения целостности плиты, или отголосков сильных землетрясений, чего, как понятно, не было, но факта это не отменяло, и рушащиеся аудитории Академии Генерального штаба, и заваленные склады, пока без жертв, но, господин генерал-фельдмаршал, разрешите доложить, вбежал в кабинет фурьер Генерального штаба, не трать время, отрезал генерал, схроны, из тех, что еще не обрушены, эвакуированы на стабильные полигоны, техника вывезена, и секретность похерена, подхватил генерал, вне моей, знаю, ступай, молодец, тяжело уронил генерал, а прошлый бы справился лучше, вздохнул он, возвращаясь к терминалу, и если прямые потери сократились, то косвенные начинали откровенно бесить. Памятник защитнику империи с вечным огнем, разрушен, бронзовая статуя упала в алхимическое пламя и плачет бронзовыми слезами расплавленного металла, укоряя недоглядевших потомков, актовый зал академии обрушен, вместе с памятной плитой с вольностями от его величества, выбитыми на ней, и сейчас плита лежит осколками, под обломками зала, и что делать, непонятно, господин генерал, есть данные, вдруг вбежала в кабинет парочка мужчин. Форма смотрелась на них, как на пресловутой корове скаковое седло, взъерошены, встопорщены, расхристаны. Но генерал не был бессмысленным формалистом, кроме того, службой этой поры офицеров была информационная безопасность. Так что на их вид никто не обращал внимания, временами кротко радуясь отсутствию на них футболок с обнаженными девицами или анархическими лозунгами. Что за данные? 2 часа назад в сеть выложены записи. Они прямо указывают на наличие в Новгороде некоего устройства, производящего разрушительные толчки. Мы было подумали, что очередная сетевая утка, продолжил второй, но сверили с разрушениями в Нижнем, и все сходится. То есть не утка, с надеждой уточнил генерал. Нет, переглянулась парочка. Данные, полные, с местом этого объекта. Буквально взорвался кипучей энергией генерал. Транспортный отдел, готовность к переброске полка карателей с тяжелой техникой, 10 минут, рявкнул он в терминал, Лука, готовь своих, 2 икса, и зайди ко мне на пару слов, а пока вокруг происходила целенаправленная суета, генерал с ненавистью смотрел на фотографию адского механизма, и думал, кто из врагов империи затеял удар в самое ее сердце, причем в кандидатах на роль злодея у генерала были только империи и княжества, даже ему не могло прийти в голову, что за этим покушением может стоять кто-то изнутри империи. Я сидел и наблюдал за вполне официальной трансляцией из камер на площади Вече. Взять камеры наблюдения под контроль в таком месте на постоянной основе было практически невозможно. Проще взять под контроль компьютерные сети имперских организаций на этой площади, а уже через них – камеры. Но за это проще, подозреваю, не взялся бы и рукожоп. К счастью, камеры круглосуточной трансляции были и демонстрировали, несмотря на получасовой период действия тряски, вполне заметные разрушения, вроде бы без жертв, что к лучшему, но вообще, нужное сделано, внимание к Нижнему привлечено, а Карпы, так или иначе, получит окорот, а то совсем охренели, мой Нижний шатать, да еще в своих мелочных и сволочных интересах, ну и с самим прибором вышло неплохо, пооткручивали все, что можно было, а потом, даже без взрывчатки, похоронили под обрушившимися руинами. И если карпам хватит ума начать раскоп, то уже спешащие в Нижние каратели получат очень веские причины задавать очень неприятные вопросы. На этом довольный я снял шлем и поймал 2 напряженных взгляда. «А что это вы тут делаете?» Поинтересовался я у Феди и Кирпича. «Тобой, ядрить, любуемся», — сообщил Кирпич. «Марк, ты не делал ничего противоестественного?» Поинтересовался Федя. «Делал, обдумал вопрос я». И нет, вопрос точки зрения. Многое, почти все сделанное мной можно назвать противоестественным. Но это в корне неверно, оно базируется на естестве, природе и ее законах. Ага, то есть с тем, что происходит в Новгороде и в центре, ты не связан. Ня, честно соврал я. И тут в мастерскую вваливается квадропаук, нагруженный деталями, приборами, материалами. И аккуратно выкладывает это на верстак. Федя передернул плечами, смотря на это. «Надеюсь, Марк, к нам не пришлют имперских карателей», — сообщил он, бочком обходя квадропаука и выходя из мастерской. «Ну или что у тебя есть? Чем их встретить, если пришлют?» — ухмыльнулся Кирпич, следуя за Федей. Бункер координации совместных операций проекта «Феникс», зал совещаний, Нижний город, Новгород. В зале стояла мертвая тишина, а представители корпорации сидели с очень мрачными, подчас паникующими лицами. Терминал транслировал данные, и, судя по всему, это был провал. Совершенно сокрушительный, а о последствиях было страшно думать, а не то, что говорить. И тут с грохотом распахнулись двери, отчего вздрогнул, кажется, каждый из присутствующих. «У нас неприятности, господа», широко улыбаясь, сообщил Павел Лукич, стоя на пороге. «Не слишком страшные, но не всем. Совет принял решение свернуть проект «Тряска» на неопределенный период». И, улыбнулся он совсем широко, позаботиться о секретности. «Что вы имеете в виду?» Раздался крик, почти визг, давший петуха. «Знания о проекте «Тряска», как и о факте ее применения, могут иметь только руководители отделов, кроме отдельных лиц с разрешением совета», пожал плечами Павел Лукич. Несколько человек вскочили, затравленно оглядываясь, но было поздно. В открытые двери за Павлом Лукичем ворвались пара десятков бойцов в глухих доспехах без опознавательных знаков и открыли быстрый и меткий огонь. Через минуту в живых из совещавшихся осталось не больше трети, а бойцы замерли в готовности. «Это», — проблеял толстяк, проводя рукой по капле крови на щеке. «А что дальше?» «А дальше, господа, вы все подпишете документ и займетесь трудом на благо картеля и своих корпораций, само собой», бросил на стол стопку бумаг, которую стали подписывать присутствующие, кроме одного, молодого корпората, говорившего о тектонике Новгорода. «Я не буду это подписывать, это сделает меня соучастником». «Не хотите, не будьте», пожал плечами Павел Лукич. «Правда», через секунду раздался выстрел, а возражающий упал под стол с простреленной головой. Больше возражений не было, и Павел Лукич взял стопку подписанных листов. «Отлично, господа, я откланяюсь, а вам рекомендую приступить к делам». «Это совещание не задалось», — с улыбкой развел он руками, после чего развернулся и вышел. Улыбка пропала с его лица, появилась нахмуренность. Впрочем, когда он зашел в комнату связи, она опять появилась, хотя пугало. «Ваше распоряжение исполнено», сообщил он размытым фигурам на мониторах, кидая пачку листов на стол. «Допущенные вашим распоряжением до информации устранены». «Отлично», безлико пророкотала одна из фигур. «Что думаешь насчет происшествия?» Обратился он к Павлу Лукичу. «Смотрите», достал термина Павел Лукич, отправляя данные. «Тряска была погребена под слоем земли и камня, но мы добрались до нее. И как же? Пещерами под Новгородом. Пробили слой почвы и бетона. Прототип выведен из строя, но обратите внимание на пометки. Он был демонтирован. Именно. Потому я думаю, что виновен кто-то из членов картеля». «Слишком много. Ты слишком много думаешь», — раздался тяжелый голос. «И произошедшее, твоя вина. Я, на столе коробка. Это подарок за беспорочную службу картелю». Внутренне похолодевший Павел Лукич подошел к столу, открыл коробочку и понял, что за подарок. «Возможность умереть, приведя дела в порядок, самостоятельно. И нашли виноватого», мысленно и горько хмыкнул он. «Хотя все в рамках корпоративной этики. Рекомендую провести в действии план «Инквизитор», совет напоследок», буркнул он, развернулся и, не прощаясь, вышел. Вежливость не слишком интересовала мертвеца, а «Инквизитор» — план жесткой проверки всех, кто знал хоть что-то, в данном случае о тряске. Проверка самих, знакомых, любовниц и любовников, детей, домашних животных, вообще всех, тотальная проверка, последний раз сократившая численность корпораций в картеле в среднем на 10%, не столько из-за того, почему активировали план, сколько выявляя преступления перед корпорациями другого толка. Очень эффективный инструмент, который, как надеялся Павел Лукич, применит хоть какой-то способ хлопнуть дверью перед смертью. Глава 10. Сидел я, разглядывал золотые схемы, думал мысль, и тут слышу, звон стали, причем совершенно нетипичный для механизмов, в смысле прерывистости и прочих моментов, из-под верстака, аж схемы развеялись. Заглядываю под верстак, и немного, совсем чуточку, удивляюсь. Под столом два робота-паучка, вооружившись столовыми ножами, проводят натуральную дель, выпады, парирование, все такое. Икси, ничего токсичного и галлюциногенного в воздухе мастерской нет, на всякий случай уточнил я. Нет, Марк, с секундной заминкой ответил Искин. Так, уже хорошо, Под верстаком мастерской два техробота устроили дуэль на столовых ножах. Это так? Так, Марк. И какого, извиняюсь, это происходит? Вы же сами можете проверить. Не вполне. Точнее мне, намного сложнее. Я могу подключиться к кластеру пауков, но мое восприятие несколько отличается от машинного. Я потрачу не меньше получаса на выяснение, что это за роботы. Ткнул я в верстак. Ну и понимание, какого хрена они творят. Понятно, Марк. Тогда объясняю. Техроботы-паучки устроили поединок. Замечательно. И какого хера они ее устроили? И все они техроботы. Это так. Но есть нюансы, Марк. Ваше вмешательство в кластерную структуру несколько изменило императивы. И, помимо того, что это общий разум, появляются и некоторые индивидуальные различия. С единой инфобазой. Именно. Данные одни. А вот оценка разная. А поподробнее, заинтересовался я, и в итоге искренне посмеялся. Итак, каждый робот получал некоторую, ну скажем так, оттенок индивидуальности в тело, мизерный, потому что полноценной личностью там базово не пахло, но оттенки именно в слабеньком вычислителе, на основании опыта и прочих моментов, появились. Так вот, данные два паучка, обладая одной и той же информацией, имели два разных подхода к решению совместной задачи. Обратились в общее кластерное пространство, получили ответ, что оба подхода не имеют явных недостатков и преимуществ, и не смогли договориться. Разные подходы. И вместо того, чтобы кинуть кубики, вооружились столовыми ножами, и на текущий момент заняты доказательством правоты своей позиции под присмотром кластера паучков. Реально смешно, но при этом, начав разбираться, я выяснил, что основные императивы не нарушены, а движимы паучки поиском оптимального решения. Текущая цель не критична по времени исполнения, и кластер посчитал, что выяснение правоты будет скорее полезно в дальнейших работах. Смешно, еще раз хмыкнул я. Так, Икси, я уже понял, что немного перемудрил, хотя это даже в чем-то интересно. Сделай в кластере уточнение. Приоритет, менее зрелищные способы поиска истины, кубики, случайные числа и прочее. Если поединок, хмыкнул я, то не на глазах людей, и не наносящий ущерба имуществу и самим паукам. А так ну пусть будет, хех, поняла, сделаю, Марк. Ну и вернулся к обдумыванию схем, время от времени смеясь, паучки-дуэлянты в поиске оптимального пути служения. И тут Икси появляется, с официальным до предела видом, прям мажордомиха, а не Искин. Марк, вас ожидает два послания в электронном кабинете Геральдической палаты. Надеюсь, меня многоженцем не сделали, хмыкнул я, идя к терминалу. Насколько мне известно, нет, Марк, захожу и материться я не начал, но настроение резко упало, а голова заработала в трансе, вспоминая уложения, права и прочее. Просто ситуация была, мягко говоря, неприятная. Так, мол, и так, графа Мехова, как и барона Мечникова, отдельным письмом, призывают на защиту империи от подлого врага. Икси, проверь в сети, что творится на востоке, Северное море и прочее, что там поделывает восходная империя. Ну и подготовь сводку, распорядился я. Сделаю, Марк. А пока Икси искала, я думал. Ну, с призывом барона Мечникова я разобрался быстро. В силу непреодолимых обстоятельств не могу воевать, так что идите в жопу. В смысле, к главе рода Мечниковых. При этом, зажившийся на этом свете папаша, уже как глава рода, может попробовать меня принудить отдавать долг империи. И я совершенно не против. Если заявится, масса проблем решится с минимумом усилий. При этом со мной, как единственным представителем рода Меховых, выходит посложнее. Дворянство служивое, более того, теоретически я мог бы послать империю, исходя из того, что мне ничего не дали, чтобы требовать, но мог раньше. А теперь я совершил несколько деяний, или намерений таковых, как говорили бюрократы, именно как имперский граф Мехов. И тут уже работала довольно справедливая в общем, но не слишком удобная сейчас система. Беря, отдавай. Да, можно фарисействовать, что деяния меня как графа были вызваны самоуправством и прочими моментами чиновников империи, да и было этих деяний меньше, чем пальцев на руке. Но они были, и я требовал отношения к себе, как к имперскому графу, со всеми правами, свободами и вольностями. Так что желание послать было. Но сначала надо выяснить, с чего этот призыв вообще нарисовался. Не привет ли это от семейки прародителей, или той же Барышниковой. Вот вроде притихла, тетка, не отсвечивает. Но ведь могла, бешеные стервы, они такие. Однако первый расчет на то, что это какая-то поганая интрига, с блеском, треском и кричащими заголовками провалился. Восходники, самураи психованные, в который раз напали на Сахалин, или их миф, если по-местному. Вообще, с восходниками, насколько я знал, постоянно была морока. Их империя была настолько раздроблена, что империей-то считать ее не стоило. Аристократические роды или кланы были фактически странами в стране, постоянно грызлись, клали болт на императора. Это при том, что он у них вроде как божественного происхождения, причем резались эти коротышки за любое сомнение в этом. Видимо, подставка для болта должна быть непременно божественной. При этом, конфликтов не было уже лет 30, насколько я знаю. Земли у них мало, почему и рвались все захватывать. И с военной экспансией на юг вышло весело. Позахватывали островов чуть ли не до пятого материка, даже там обосновались. И тут же, на месте, затеяли свои кланы, кладя болт на императора уже чуть ли не через треть земного шара. Соответственно, центральные области и острова испытывали постоянную нужду в земле, которую решали либо захватом, что у них толком не получалось надолго. И поднебесники, и мы их вырезали на материке, либо тем, что в процессе захватов демографический вопрос решался естественным путем. Но 30 лет назад они открыли послание Божественного Солнца или как-то так. В общем, технологию поднятия на поверхность океана участков суши, с тектоникой, цунами и прочими прелестями, но надежно и навсегда. Что за технология, никто толком не знал. За нее самураи держались так, что страшно. Но вопрос с территорией мало того, что перестал остро стоять. Так еще и их император и его клан расширили свои территории, развились и стали брать кланы к ногтю, подавляющей силой. В общем, было у восходников весело, но как-то нам на это пофиг. И вот никаких предпосылок к внешней экспансии, на первый взгляд. А вот пол Сахалина уже оккупировали. Императорская крепость держится, местные отбиваются, но газеты орут о тотальной резне на оккупированных территориях, что вполне в духе этих ребят, судя по истории. А вот дальше, весело. Империя наша, вообще-то, воюет. Воюет долго, прилагает людские и материальные ресурсы, хрен пойми зачем, если честно, но так, вот только воюет на территории другого государства, и аристократы законно призывы все в строй посылают. Ну если не нацелились на земли, добычу и прочее подобное. И сейчас выходит ситуация, когда империи просто да неким, по сути, отбиваться. Войска на войне, маются какой-то херней, но если их отвести, так обиженные могут и к нам заявиться. В общем, понятно. И единственным активом, который может противостоять восходникам, получаются рода, которые не могут отмазаться, нападение на империю, защита ее, с которой у всех аристократов вассальный договор. В общем, неприятно, но на первый взгляд, я не соскочу, если не хочу лишиться титула, а то и чего похуже. Тут уже вопросы порядочности и будущего, благо на первый взгляд на Сахалине не столько война, сколько вылазка нескольких охреневших кланов. По крайней мере, император восходников отправил нашему послание, велеречивое, как хвост павлина, суть которого заключался в это не я и не восходная империя, а какие-то гопники из кланов. Так что призыв не столько на войну, сколько на освободительно-карательную операцию, которая навскидку не продлится дольше месяца. Империя велика, аристократов до черта, умирать они, как понятно, не желают. Так что восходников перебьют, многие корпорации волей-неволей вложатся гвардией и техникой, в свиту призванных. Да и империя не без войск, а без армии полного состава. Так-то наскребут имперские вояки и гвардейцев, и технику, хотя и недостаточно для самостоятельной операции, как понятно. А я ну в принципе... Можно испытать некоторые задумки, реализовать себя как полноценного заслуженного графа, с участником боевых действий в защиту империи я смогу разобраться с кучей хренотени, накрученной прародителями. Да, в конце концов, смогу папашу отправить туда, куда он заслужил, тоже аргумент, кстати. В общем, ни черта не хочется, куча планов сдвинется и похерится, но, похоже, надо. А еще надо подготовить гараж и гаражных к тому, что я буду отсутствовать какое-то время. Можно было бы из них набрать личную гвардию, но, пожалуй, нет. В текущей ситуации в нижнем каждый ствол и каждые руки будут на счету. Так что план таков, готовлюсь к своему временному отсутствию тут, но, при этом, попробуем выяснить, а не подстава ли это от родственничков или еще каких-то зложелателей, или есть возможность не лезть в это дело без потерь, вроде как и дезертирство, но я вот тут, в Нижнем, делаю работу империи, как минимум, определенную часть того, что она вроде как провозглашает своим долгом. Так что, если будет законная лазейка, хрен империи, а не Марк Мехов на Сахалине. С этими мыслями я распечатал данные и направился к Феде. Поставить в известность друга в данном случае было просто правильно. Ну и некоторые моменты выяснить через него не помешало бы. Не факт, что поможет, но и не факт, что обратное. «Федь, я пришел к тебе по делу», — обрадовал я атамана. «Денег нет», — неубедительно пискнул он из-за терминала. «Или очень нужно, деньги есть, не ври», — хмыкнул я, будучи в курсе финансового состояния гаражных в общих чертах. «Есть», — признал Федя, — «но все не отдам, жадина», — посетовал я, — «но дело в другом». «Смотри», — кинул я распечатку, в процессе чтения которой брови Феди поднялись на лоб, а окончание прочтения он завершил присвистом. «Дела, а?» – протянул он. «А ты там должен быть?» «В общем, да, хотя и не очень хочется. А скоро? И надолго?» «Насчет скоро, можно растянуть на 3 недели. Неделю на ответ на послание, 2 недели на дела рода, как-то так. Буду там не больше полугода в любом случае, это договор с императором, если я не на постоянной службе. Но, думаю, меньше. Неприятно это, Марк, сам понимаю, но назвался графом. Полезай на Сахалин», – хмыкнул я. «Правда, вот что, Федь, я хочу, чтобы ты через свои каналы в Верхнем проверил, нет ли каких подстав и интриг. Вроде и не должно быть, но...» С этими словами я положил на стол Феде несколько пачек. «Поговорю, и деньги забери». «Не заберу», — задрал я нос, нацепив на физиономию графскую морду. «Это мой вопрос, не хватало, чтобы тратился из казны банды или своего кармана. Как скажет ваше сиятельство», — раболепно склонился, не поднимая, впрочем, зада из кресла, — «Федька. Ну так, на 3, оценил я. Ладно, буду ждать данные, а пока давай к делам». Вообще, у Феди, к моему удивлению, оказалось чертовски много осведомителей. И коррумпированные жандармы, и чиновники, и ученые, и кого только не было. Назвать эти контакты связями можно, но пользоваться ими Федя толком не пользовался, кроме как в редких случаях. Эти люди обладали совершенно крокодильей жадностью, так что на всякий случай я решил потратить некритичную сейчас сумму денег, мало ли, выяснится что-то интересное, что ни я, ни Икси в сети не найдем гарантированно. «Кстати, Федь, ты людей подобрал?» — напомнил я задумчивому атаману про наши планы. «Ты про новые лавки, Марк?» — на что я кивнул. «По-моему, ты слишком торопишься», — на что я кивнул очень ехидно, указывая на распечатки. «КХМ, да, подобрал. И у меня в планах еще пара лавок до отъезда, Федь». «Марк, я все понимаю, но пользоваться положением умирающего», — изобразил я умирающего, отчего Федька рассмеялся. «Ладно, подумаем. А ты?» «А я буду готовиться. И сам, и подарки для вас», — сообщил я. «Вообще, после происшествия с тряской корпораты затихли, как мыши под веником. Что, в общем-то, и неудивительно. Каратели галопом пробежались по Нижнему, мимоходом пристукнули пару банд, которым хватило мозгов их атаковать. Долго копались в развалинах, на территории карпов. Да даже перед гаражом как-то приземлились 3 рыла в механизированных доспехах. Не хулиганили, прохожих не задирали. Позыркали и улетели на ранцевых двигателях, но сам факт. В общем, после этого инцидента, уже 4-ю неделю тишь да гладь. Только Глория временами вершит свой страшный суд и месть, но Коршун только ойкает и пытается отбиваться на месте, безуспешно притом. Территории корпоратов они не покидают. Правда, у нас у самих случился, ну скажем так, залет. Патруль парней на маршруте обстрелял форпост другой банды. Причем с одной стороны, правильно, ибо не хрен, а с другой стороны, по беспределу, как ни смотри. Мы-то эту территорию хотя и расчистили от прежних владельцев, но не занимали уже черти сколько, а взявшие ничейное под руку, в своем праве, по всем укладам Нижнего. Так что вышла неоднозначная ситуация, явный залет, из-за чего вопрос подвис, но и его надо будет решить до отъезда. Но в целом, тишина и спокойствие, нормальное дело у меня, никаких смертников на нас, и вот надо ускоряться. А с лавками вообще правильно, как по мне, есть немало парней, которые сменили бы место бойца на спокойное продавца. При этом, при нужде, возьмут стволы, но торчать в гараже и на полигоне и услаждать слух утонченными сентенциями кирпича не хотят. Да тот же Филимон, например, неплохой боевик, нарвался в патруле на пулю, потерял глаз, и пока лечился, обещал семье не лезть в бои, и по выздоровлении обратился к Феде, а сейчас рулит лавкой. При этом в бои не лезет, но массу конфликтов в округе погасил мирно, добрым словом и пистолетом, скажем так. На этом я направился к себе и занялся доспехом, защитой, что, казалось бы, и глупость, вроде и так хорошо, а на деле необходимость. И я учусь, и материалы появляются, и вроде бы, ну что такое, 1%, но если этим действительно заниматься постоянно, то эти 1% накапливаются, и в результате спасут жизнь. Хотя, конечно, бывает, что направление, в котором работаешь, оказывается тупиковым, или не имеет перспектив развития, о чем узнаешь только тогда, когда уже сделано до черта, или вообще в результате ухудшает ТТХ. Но это, развитие, и даже самому мне без ошибок никуда не деться, разве что замереть и стагнировать, что еще большая ошибка. А вот после я занялся довольно занятным проектом, который откладывал из-за нехватки времени. Дело в том, что у меня сформировался неплохой запас фибромышц, корпоратских подделок, но их недостаток проявлялся только при нехватке энергии в доспехе. А вот главное качество фибромышц они сохраняли. Превращение 80 с лишним процентов поданной на них электрической энергии в механическую, то есть КПД, изумительное, и использовали только в доспехах, изредка в гибких манипуляторах дорогущей техники, что, как по мне, почти преступно. И для начала я стал работать как раз с гибкими манипуляторами своего доспеха, не внося никаких кардинальных изменений, а просто добавляя метатели на каждый манипулятор. Будут метать иглы, от парализующих до бронебойных, взрывных, масса вариантов, гибкость применения, практическая беззвучность, очень малое энергопотребление, незаметное для доспеха, стреляя хоть сутками. Конечно, до пороховых стволов, не говоря о плазмомете Мехова, не дотягивает, но совсем другая ниша, и возможность захватить, а не убить, пригодится и в моей возможной командировке, да и не только в ней. Причем после теста своих манипуляторов, поняв, что это хорошо, я начал клепать, ну точнее, отдал в производство ручные иглометы, 50 штук, останутся гаражным. Отличное оружие не только личной обороны, но и атаки. Так-то иглострелов в нижнем навалом, пневматических или пружинных, все про них знают, как и то, что оперенная стрелка игла опасна только лишенному брони, да и то опасна условно. Но я, пока клепали корпуса, занялся производством игл разных типов. Для себя, само собой, но и для парней. Часть сделают в литейке. Например, сверхнапряженный чугун. Чугунные стрелки, самые обычные. Но к природной хрупкости металла добавится внутреннее напряжение, по оси иглы. То есть, при попадании в цель, игла как игла, войдет в плоть неглубоко, но вот когда ее попробуют вытащить, разлетится тонкими и опасными лезвиями осколками. Ну или при попадании в препятствие, ударит в спину или бок, не прикрытой броней. Ну и иглы с сердечниками, с термитной начинкой, с кислотой от глории, весьма и весьма полезный реагент оказался. И броню проезд, да и против одаренных регенератов, которых пулей черта с два возьмешь, прекрасно поможет. Провозился до утра, но сделал. А вот дальше надо было решить вопрос с обиженными, бандой молний, с атаманом Пронырой, блокпост которых мы и обстреляли. Федька убил на этих деятелей до черта времени, а они требовали откупное, или деньги, или стволы, мол, у нас они охеренные. Банда довольно мощная, что вроде и не проблема, шутники были покруче, но они в своем праве. И морщащийся Федя на совещании сказал, что откупное надо платить, ну или стволами, если я соглашусь. Так что остаток времени я возился с трофеями и арсеналом, готовил откупное, ну и в целом, готовился. Быстро переговорил с Федей, тот морщился, но согласился, а около полудня направился к кирпичу. Здорово, кирпич, я тут откупное для молнии сделал. Привет, стволы, кисло уточнил кирпич. Жалко, лять, прорвался у него крик души. Жалко, а что поделать, пожал плечами я. Да уж, ну ладно, надеюсь, это удовлетворит их аппетиты. А я, лять, думаю, только раззадорит. Штаб-квартира банды молнии, Нижний город, Новгород. Проныра хмуро сидел и думал, только что завершив разговор. Впрочем, вопросительные взгляды подручных и советчиков заставили его встряхнуться. «Ну что, плели мне, гаражные то, гаражные это», — насмешливо произнес он, а на деле отгрузили стволы. Воздел он здоровенный кулак, так-то, и пока народ взволнованно переговаривался, Проныра продолжил думать. «Как раз насчет гаражных, из каких-то задрипанных лохов, скакнувших в высшую лигу, раздавивших мощные банды. Вот только все это было не просто так, и Проныра доказал свое прозвище, внешне совершенно не подходящее для здоровенного, мускулистого детины со звероватой мордой. А именно, он докопался, что у гаражных верховодит настоящий имперский граф, не скрывающийся от закона, не изгнанный ареста, а законный и настоящий. Ну и подогревает этот аристократик гаражных оружием, небось, и гвардию свою привлек. Вот они и поднялись. И есть у Проныры план, впрочем, сначала стоит посмотреть на откупное.